Глава 12. Ивервольф в клетке. «Не знаю я, что на сыне оберег. Решила бы, что вы его приворожили, Джейд», — взглянув на Грега, заявила графиня. «И вот они последствия. Что с тобой, дорогой?» «Работа», — просто ответил он, взъерошив собственные волосы пятерней и быстро тронув правое плечо. При этом лицо его на миг перекосилось от боли. «Ужасное слово!» Графиня поморщилась и поднялась навстречу сыну, подставляя щеку для поцелуя, затем, отступив, сообщила. «Мы побеседовали с твоей невестой и остались довольны друг другом». Грегори удивленно вскинул брови и перевел настороженный взгляд на Джейд. Та быстро пожала плечами, давая понять, что сама не понимает, чем обернется это общение. «Раз уж ты, наконец, пришел, велю Полю накрывать на стол», — продолжила удивлять графиня. Обернувшись к Джейд, она улыбнулась ей и добавила: «А вы тут пока немного пообщаетесь, недолго», — и ушла, провожаемая двумя пораженными взглядами. «Что вы сделали с моей матерью?» — спросил Грег, как только та скрылась из виду. — Это какое-то колдовство? — Понятия не имею, — честно призналась Джейд. — Только что она готова была задушить меня, и вот... — Что вы ей сказали? — Ничего особенного, — Джейд припомнила, как восхищалась перед графиней подбородком ее сына и округлила глаза, предположив... «Кажется, я заставила ее поверить в реальность наших чувств. Чему вы так удивляетесь? Я, оказывается, очень хорошо притворяюсь влюбленной». «Хотел бы я на это посмотреть», — усмехнулся граф, демонстрируя тот самый кривой изгиб губ, о котором недавно было рассказано его матери. «Повторите для меня». «Как-нибудь в другой раз, когда не опоздаете на вами же назначенную встречу». Джейд хотела уже отвернуться, но тут заметила, как Грегори Баррингтон вновь шевельнул правым плечом и едва заметно поморщился. «Что с вами?» «В каком смысле?» «Что с плечом?» Он проследил за ее взглядом и попробовал отделаться так же, как от матери, минутой раньше. «Работа!» «Покажите!» «Смотрите, я не прячусь!» Он широко улыбнулся, развел руки в стороны и сразу посерьезнел, медленно опуская правую руку. «Снимайте одежду», — велела Джейд. «Не сегодня, дорогая». Граф глумливо хмыкнул и устало потер глаза большим и средним пальцами, после чего решил сменить тему. «К слову о моем опоздании. Прошу прощения. Я действительно старался успеть, но этот город — настоящее испытание. А теперь, что вы делаете?» Он попытался отойти от Джейд, но она вцепилась в пуговицы на плаще мертвой хваткой. «Раздеваю вас», — пояснила спокойно. «Раз вам самому неудобно, дорогой мой, можете продолжать говорить. Я слушаю». «Мисс Дэвис, Джейд, мы не в больнице, и я не ваш пациент». Он положил руку на ее пальцы, пытаясь остановить. «Знаю, но сюда я приглашена в качестве лекаря», — напомнила Джейд, избавляясь от помехи и все же справившись с последней пуговицей. «А вы и правда выглядите так, будто медленно превращаетесь в умертвие. Давайте так, взгляну на плечо, а потом продолжим изображать приличных молодых людей и даже поговорим о погоде, если будете настаивать». Граф закатил глаза, отчего красноватые мешки под ними стали еще более заметны. «Мне помогать вам или я сам?» Пока он снимал одежду, косясь то на дверь, ведущую в дом, то на саму Джейд, она слегка подтянула к локтю рукава платья и пошевелила пальцами в предвкушении будущего осмотра. «Вы меня пугаете», — пожаловался граф, глядя на это действо. «А должна пугать ваша рана», — хмурясь, ответила Джейд. Плечо Грегори Баррингтона было обмотано бинтами, которые пропитались кровью. «Это что еще такое?» «Царапина. Я легко справился сам». «Вижу». Джейд взялась за его предплечье и заставила поднять руку вверх. Граф глухо застонал, отнимая конечность и прижимая к голому торсу. Надо сказать, тело у Грегори Баррингтона было что надо. и на него хотелось любоваться дольше, но внимание Джейд больше привлекали многочисленные ссадины, красные, воспаленные и шелушащиеся по краям. «Присядьте и снимите бинты, пока я буду готовить мазь», — попросила она излишне прохладным тоном. Указав на кресло, отвела взгляд от жениха и осмотрелась в поисках своего саквояжа. «Смущаетесь, Джейд?» — самодовольно выдал он. Она как раз взяла свою сумку и подошла к нему. Посмотрев в глаза графу, кивнула. «Стараюсь сдерживать свои чувства, Грегори, ведь вы у мамы один». «Не понял про маму». «Говорю, убивать вас за столь наплевательское отношение к своему здоровью не стану, хотя очень хочется», — рявкнула Джейд, сверкнув глазами. «У вас царапины, пропитанные ядом по всему телу, и плечо не заживает даже при бешеной регенерации мага высшей степени дара. Это вас не настораживает?» «Нужно время», — граф посмотрел на свое плечо и свел брови на переносице. «Да, думаю, еще несколько суток», — кивнула Джейд. «Этого хватит, чтобы воспаление стало необратимым, а потом я снова стану свободной. И кто тогда, спрашивается, снимет мне дом?» «Вы преувеличиваете», — неуверенно проговорил Грег. «Будет вам дом и кухарка. Я помню все». «Замолчите», — велела Джейд, призывая магию к кончикам пальцев и бурча. «В кои-то веки думала, приеду вкусно поесть. Красивый дом, красивое платье. Но нет, во всем есть подвох. Прекратите дергаться. Больно. Позвать мамочку, чтобы подула? Вы бессердечная женщина, Джейд». Грегори закрыл глаза и откинул голову на изголовье кресла. Кровь полностью отлила от его лица. Даже губы побледнели. Зубы он сжал так крепко, что на скулах обрисовались желваки. Обрабатывая в первую очередь рану на его плече, Джейд все же влила немного собственных сил, снимая часть болевых ощущений от лечения, а еще, подумав, коснулась его щеки, и когда он слегка дернулся, распахнув глаза, попросила: «Расслабьтесь, Грег, я пошлю вам легкий сон, ненадолго». Он смотрел на нее несколько долгих секунд, а потом кивнул, повторив за ней глухо: «Ненадолго». Вскоре его дыхание стало ровным, и сердечный ритм восстановился, а Джейд осторожно продолжила свою работу, мысленно ругая графа за скрытность. «Куда?» — шикнула графиня на дворецкого. «Стоять!» Поль испуганно дернулся, но, поняв, кто перед ним, послушно замер и тихо осведомился: «Ужин состоится, ваше сиятельство?» «Вряд ли», — ответила Марджери, выходя из своего укрытия и прижимая к груди легкое одеяло. «Мы передумали. Грегори слишком утомился на работе и уснул на веранде. Велите его не беспокоить, а мисс Дэвис разместите в розовой спальне. Ужин подайте ей туда же». «Мисс Дэвис? Я что, невнятно говорю, Поль?» Марджери позволила себе слегка повысить голос. «Простите, ваше сиятельство, будет исполнено». «Да, и отправьте записку в больницу. Предупредите мистера Сандерса, что у меня разыгралась мигрень, и я решила оставить мисс Дэвис при себе на ночь. Ступайте». Дворецкий поклонился и ушел. Марджери проводила его задумчивым взглядом и, развернувшись, решительно вошла на веранду. Лекарка, услышав шаги, выпрямилась, отстраняясь от Грега, и посмотрела на графиню так, будто собиралась отбивать крепость от врагов. А сама, бледная, худощавая, глаза зеленые на пол лица, и волосы растрепаны совершенно неподобающе, будущая графиня. «Как вы тут?» Марджери обошла Джейд и встала напротив сына. Голый торс того теперь был весь в марлевых повязках, пропитавшихся желтой мазью. Плечо также оказалось перемотанным. «Кажется, вы слегка утомили бедняжку разговором. Ваш сын почувствовал легкое недомогание», — выдала лекарка, убирая с лица упрямую прядь тыльной стороной руки. Марджери кивнула. «Неудивительно, он столько работает». «Да». Они переглянулись. Джейд будто ждала от нее нападок, стояла прямая, как палка, поджимала пересохшие губы, готовилась отбиваться и, возможно, не только на словах. Графиня поняла, что дальше медлить не стоит, протянула ей одеяло. «Принесла для себя», — пояснила она. «Озябла. Но раз такое дело, прикройте моего мальчика, а я создам здесь погодный кокон. Не хотелось бы, чтобы сын так глупо простыл». «Вы умеете?» — Джейд осеклась. Приняла одеяло и отвернулась. «У меня были замечательные гувернеры», — решила ответить на невысказанный вопрос графиня. «С магией моего уровня иначе нельзя. Чревато». Мисс Дэвис посмотрела на кончики ее пальцев, где уже теплились сиреневые искорки, и, понимающе кивнула, больше не выказывая любопытства по этому поводу. Некоторое время Марджери колдовала. Затем, почувствовав легкий упадок сил, решила, что хорошего понемногу, и собралась уйти. «Вам приготовили комнату, мисс Дэвис», — сказала она, следуя к выходу. «Для чего?» — удивилась та. «Вы останетесь у нас? Разве это не очевидно?» Графиня посмотрела на стоящую возле сына лекарку и пояснила, как маленькой. «Понаблюдайте за его состоянием. Кроме того, у меня и самой голова разболелась». «Я могу дать вам снотворное», — усмехнулась Джейд. «Вам мало полуголого Грега, спящего на веранде?» — поразилась графиня. «Хотите и меня уложить рядом, дабы слуги к утру стесали себе языки?» «Нет, ваше сиятельство». Марджери видела, как тяжело дается девчонке сдержанность. Вся она была открытой книгой, которую мог прочесть любой желающий. Слишком привыкла к свободе мнения в своем университете или всегда была такой. «В любом случае вы остаетесь с нами», — миролюбиво закончила графиня. «Будете нашей дорогой гостьей». «Невероятная честь», — с прохладой ответила Джейд. Марджери с трудом подавила улыбку. Ей было смешно наблюдать за попытками лекарки унять собственный гнев. «Ужинать будем каждая у себя», — добавила графиня снисходительно. «Радость общения с вами, дорогая Джейд, необходимо дозировать. Не хочу кончить, как мой сын». Она посмотрела на мирно спящего Грега. Тот улыбнулся во сне. «Как скажете, ваше сиятельство?» Лекарка едва не хлопала в ладоши от счастья. «А что с ним, кстати? Он останется здесь?» «Думаю, не стоит его сейчас будить, раз уж для игры в лекаря вы из всего огромного дома выбрали именно веранду. Пусть это станет для него незапланированным отдыхом. Он заслужил». Джейд кивнула. Ее глаза, несмотря на усталость, сверкали от злости. Отвернувшись, она принялась складывать в кожаную сумку пузырьки с мазью. Графиня усмехнулась и отправилась к себе в самом прекрасном расположении духа. В кои-то веки ее душа была спокойна за Грега. Лекарка хорошо обработала его, заставив принять ее помощь. Марджери достаточно долго наблюдала за ними из-за скрытого окна, с интересом слушала перепалку, и вместе с Джейд была шокирована ужасающим отношением сына к здоровью, весь в отца упрямец. И тот тоже слушал только жену. Марджери кивнула служанке, принесшей ужин. Указав той на стол, встала перед зеркалом и задумчиво покрутила перстень рода Баррингтонов, вспоминая, что заметила точно такой же на пальце Джейд. «Глупые детишки затеяли собственную игру против бедной матери». «Как только не стыдно!» Марджери улыбнулась своему отражению. Она давно знала сына и прекрасно понимала теперь, что руководила им, когда он сделал столь поспешное предложение лекарке. Однако, если о первой причине своего поступка сын знал, то о второй, возможно, только догадывался. Сделал он это, несомненно, назло Марджери. Поняв, как не нравится ей мисс Дэвис, Грег просто обязан был проявить интерес. Но вторая причина крылась куда глубже. Марджери и сама обнаружила ее лишь этим вечером. Схожесть характеров. Мисс Дэвис вовсе не была глупой дурочкой, как показалось графине изначально. Это наверняка подтвердят письма-ответы от знающих людей из столицы. запросы которым Марджери разослала после первой же их встречи. Тогда она надеялась узнать нечто порочное и гадкое, дабы осторожно досадить дерзкой девчонке. Но теперь графиня почти не сомневалась. Джейд Дэвис не так проста, и именно этим она зацепила Грега. Но что ей нужно от него? Каковы условия ее согласия на эту фикцию? «Полин?» — Марджери обернулась к служанке, закончившей раскладывать приборы на столе. «У меня будет к тебе одна просьба. Насколько знаю, твоя матушка дружит с той женщиной, работающей в больнице». «Мартой», — кивнула девушка. «С ней. Так вот, мне нужно кое-что узнать. Как можно скорее». Грег проснулся от боли. Затекла шея. Открыв глаза, он тихо застонал и выпрямился, разминая тело. Однако очень быстро замер, пытаясь понять, где находится. Веранда. Полупрозрачный магический купол с едва заметными сиреневыми разводами на окнах. Сам он этого не делал, значит, мама постаралась. Воспоминания пришли быстро, накрыли холодной волной. Грег посмотрел на свое плечо, пошевелил рукой и одобрительно усмехнулся. Впервые за несколько дней боль притупилась. Но как он позволил себя усыпить? Поднявшись, граф подхватил с пола легкое одеяло, забрал с соседнего кресла свою рубашку и пошел в дом, гадая про себя, где теперь мисс Дэвис и матушка. Состоялся ли ужин и не произошло ли смертоубийство? Поднявшись наверх, Грег прежде всего зашел к графине. Укутавшись в теплый халат, она полулежала на диване, что-то читая. Волосы матери были заплетены в косу, а на лице красовалась какая-то бурда красного цвета, очередная омолаживающая кожу смесь. «Дорогой мой, ты проснулся!» Матушка поднялась ему навстречу, отложив в сторону книгу. «И даже рубашку решил накинуть?» «Да, решил. Удивлен, что ты еще не в постели». Быстро перевел тему он. «Я как раз собиралась прилечь», — кивнула графиня, но зачиталась. Грег мельком посмотрел на книгу и удивленно недоверчиво уточнил. «Любовный роман? Почему бы и нет?» Она тихо рассмеялась, поясняя. «Решила вспомнить молодость. Герои весьма забавные, страстные, пылкие, совершают глупые поступки, а потом от души страдают, спрашивая у богов, за что. Занятно, правда?» Грег усмехнулся в ответ, прекрасно понимая намек матери на его спешное решение обручиться с мисс Дэвис. «Очень занятно», — кивнул он. «А где Джейд? Ты отправила ее в больницу?» «Нет, она в розовой спальне», — беспечно отозвалась матушка. «Я решила, что тебе может еще что-нибудь понадобиться, когда проснешься. Вдруг рана откроется. Хотя, если так произойдет, наверное, лучше вызвать настоящего лекаря». «Это просто царапина», — отмахнулся Грег. «Тогда я зря велела ей задержаться». На лице графини отразилось недовольство. «Но теперь уже ничего не попишешь. Пусть спит у нас, а утром...» «Сразу после завтрака я сам отвезу ее на работу. Мне по пути». «Как скажешь, дорогой». Матушка слегка поджала губы, и Грег понял, как не нравится ей идея оставаться с Джейд под одной крышей. «Что ж, я, пожалуй, буду ложиться, и тебе нужно выспаться как следует. Ты совсем измотался». «Этим я и собираюсь заняться». Грег хотел было поцеловать мать в щеку, но отшатнулся, опомнившись. «Измельченные клубни буревики», — ответила она на невысказанный им вопрос, принявшись массировать лицо. «Очень помогают от ощущения стянутости кожи. Тебе тоже не помешало бы». «Добрых снов, мама». Грег вышел, тихо притворив за собой дверь, и мысленно уже следуя в другую спальню, не свою. Ему хотелось удостовериться, что лекарка в порядке, и извиниться за опоздание. Повторное знакомство с графиней в итоге вышло совсем не таким, как он планировал. Разумеется, разговоры могли подождать до утра, но кто знает, что случится тогда. Ноги сами несли его вперед, в гостевое крыло, считавшееся раньше главным. Таиться Грег и не думал, но ковровые дорожки смягчали его шаги, потому вышло, будто он подкрался к спальне, у которой стояла лекарка, беседуя с одной из служанок. «А где, говоришь, эти комнаты?» — спрашивала Джейд. Звук ее голоса заставил Грега сбавить шаг и слегка успокоиться. Оказывается, он и впрямь волновался о том, как устроилась их вспыльчивая гостья. «Дальше по коридору, мисс, и в конце сразу налево. Только свечи там все время гаснут, а дверь закрыта чарами». «Для чего?» «Так велели полисмаги после пожара», — последовал ответ. «Хотя туда и так никто не ходил бы по доброй воле». «Почему это?» «Страшно, мисс», — с придыханием ответила служанка. «Там так тоскливо и холодно. А еще...» Бывший хозяин дома строго запрещал входить в его покои без дозволения. Мог и выпороть за непослушание. «Как это выпороть? Вы серьезно? Были инциденты?» «Да, мисс. Но после пары показательных наказаний все поняли приказ хозяина. И никто не пожаловался бургомистру или полисмагам. Люди не хотели терять работу», — ответила служанка. «А он не так много просил». «Я сама не работала тогда, но здесь служил мой брат Китон. От него и знаю о мистере Брауне». «Ясно. Спасибо. Вы можете быть свободны на сегодня». «Доброй ночи, мисс. И вам, Полин». Грег прижался к стене, призывая магию и отвлекая от себя внимание проходящей мимо служанки. Та быстро вышла из коридора, свернув к центральной лестнице. «Рук ему в печень!» — громко выругалась Джейд, кажется, и не думавшая возвращаться в спальню. «Пороть за непослушание! Да кем он себя возомнил?» Ее голос стал удаляться, и Грег понял, куда последовала лекарка. В покое бывшего наместника Рагоса, Роджера Брауна. Выждав немного, он вышел и пошел за ней, с улыбкой слушая ее бурчание на заносчивого надменного старика. Грег не прятался. Но Джейд была настолько увлечена собственными эмоциями, что не обращала внимания на преследователя. Миновав весь коридор, она даже не заметила, как зашипела и погасла одна из напитанных магией свечей. Грег махнул рукой, возвращая свет, и продолжая с любопытством наблюдать за своей гостьей. Она уже переоделась ко сну, так что теперь рыжие волосы были распущены и спускались мягкой волной на белый тонкий халат, отороченной кружевами. Но что-то заставило ее выйти из комнаты в таком виде. Остановившись у нужной двери, Джейд умолкла и приложила ухо к деревянному полотну, дернула за ручку двери, та не поддалась. «Мистер Браун за такое порол», — не выдержав, сказал Грег. Джейд тихо вскрикнула и обернулась, испуганно округлив глаза. Поняв, кто перед ней, она облегченно выдохнула, но тут же накинулась с обвинениями. «Вы что, следили за мной?» «Просто прогуливался по своему дому», — ответил Грег, широко улыбаясь и бросив взгляд под распахнувшиеся полы халата, где виднелась шелковая бежевая сорочка с очень красивым V-образным вырезом. «А вы как здесь оказались?» «Тоже», — выпалила Джейд, плотнее запахнув халат и грозно сверкнув зелеными глазищами. «Решила пройтись по вашему дому. Мой вы пока для меня не арендовали». Грег засмеялся. «Обещаю завтра же уладить этот вопрос. В знак моей признательности за вашу помощь», — он взглядом указал на свое плечо. «Такую помощь вам мог оказать любой лекарь», — фыркнула Джейд. «Для этого нужно лишь обратиться в больницу, а не молча терпеть боль. Но за сегодняшнее опоздание вы мне и правда должны». «За это тоже прошу прощения», — покладисто согласился Грег. «Виновен». Лекарка моргнула несколько раз, удивленно глядя на него, не нашлась, что сказать, и быстро отвернулась к запертой двери. «Так что вам здесь понадобилось?» Грег не смог подавить желание оказаться ближе и сделал еще пару шагов, встав почти вплотную к лекарке. Слегка склонившись вперед, он шепнул ей на ухо страшным голосом. «Хотите посмотреть на покои тирана?» Если бы кто-то спросил графа, что с ним, он не смог бы ответить. Признал бы лишь одно. Рыжая нравилась ему настолько, насколько может нравиться красивая девушка одинокому мужчине. «Он порол слуг, вы знали?» Тут же вскинулась Джейд. Теперь они стояли слишком близко, и ей пришлось запрокинуть голову, чтобы смотреть ему в глаза. Они едва не столкнулись лбами. «Это уму непостижимо!» Зеленые глаза, освещаемые лишь тусклыми магическими свечами, установленными на стенах коридора, горели от праведного гнева и завораживали. Одна из свечей принялась мигать, будто от сквозняка, и тени заплясали по стенам коридора. Но Грег продолжал смотреть на Джейд Дэвис. Не хотел видеть никого и ничего другого, только ее. «Как странно!» — прошептала она. «Свечи? Мистика!» Тонко улыбнулся Грег, посмотрев теперь на ее розовые губы. «Возможно, за нами следит призрак мистера Брауна. Или кто-то специально зачаровал здесь все», — улыбнулась Джейд. Ее взгляд тоже скользнул к его губам. Свеча фыркнула в последний раз и погасла, оставляя их в конце коридора почти в кромешной темноте. Джейд резко отпрянула от Грега и, отвернувшись, сообщила. «Нам нужно открыть эту дверь». «Зачем?» Он был разочарован собой. «Упустить такой момент!» «В комнатах мистера Брауна может быть что-то важное», — она ткнула пальцем на дверь. «Вот бы посмотреть, что там к чему». «Вы ведь знаете, что он там погиб», — заломив бровь, уточнил Грег. Он вернул погасшей свечи огонь и заметил, что Джейд по-прежнему не смотрит на него, а на ее щеках появился нежный румянец. «Вам не будет там страшно». «Бояться нужно живых, ваше сиятельство», — бросила она, теперь глядя на собственные пальцы. Но наместник был весьма интригующей личностью, и он тщательно скрывал что-то в своих покоях. Грег снова заулыбался. «Хорошо», — кивнул он. «Мы войдем в комнаты мистера Брауна. Но знаете что? Я не настолько бесстрашен, как вы, Джейд Дэвис. Так что будьте готовы меня успокаивать. Крепкие объятия в этом очень помогают». «Вам бы только шутки шутить», — лекарка закатила глаза и нетерпеливо притопнула ножкой. «Лучше скажите, действительно сможете проникнуть внутрь, несмотря на защитную магию?» «Смогу», — уверенно ответил Грег. «Но после этого между нами состоится тот самый разговор, который я вам уже обещал, в экипаже, помните?» Она все же стрельнула в него взглядом. «Мне очень интересно, откуда у вас сведения, описанные в записке для Каспиана Вудса?» — продолжил граф. «И для чего вам понадобилось вникать во все это?» Джейд тихо вздохнула и согласилась. «Хорошо, я расскажу. Здесь, в общем-то, и нет никаких секретов, просто цепь нелепых случайностей». «О, в этом я не сомневался». Грег взял ее за плечи, почувствовал, как она вздрогнула, и отодвинул немного дальше от двери, приговаривая: «Вы, мисс Дэвис, сами как одна грандиозная случайность, свалившаяся на этот город и на меня лично. Посторонитесь, давненько я не взламывал магических печатей». Он и правда сделал это. Что-то пробормотал, поругался, закатал рукава рубашки и взломал надежнейшую магическую печать. Отступив на шаг, бросил на нее внимательный взгляд, неожиданно подмигнул, вызвав новую волну неуместного смущения, и открыл дверь. Из комнаты потянуло сыростью и гарью. Джейд поморщилась, успев подумать о том, что следует поговорить с графом на тему его заигрываний, напомнить ему, что у них фиктивная сделка, без премий в виде поцелуев и тому подобного, и руки стоит оставить при себе, как и все остальные части тела. «Я первый», — проговорил Грег, снимая со стены магическую свечу и ступая в помещение. Джейд заметила, как замигала вторая свеча, оставшаяся на стене за ее спиной, и незамедлительно последовала за графом. Почти сразу она поняла, бродить по сгоревшим дотла комнатам ночью — не самая лучшая идея. Вокруг было темно, разило паленым, что-то хрустело под ногами. Покосившись на безмятежного Грегори Баррингтона, Джейд решила придержать разговор о его возмутительном поведении на потом, стараясь держаться ближе и с опаской осматривалась в пустом помещении. «Воняет здесь так же ужасно, как в день моего прибытия», неожиданно поделился мыслями граф, следуя в смежную комнату и удерживая свечу перед собой. «Так вы здесь уже бывали?» — поразилась она, догоняя его. «Конечно, в день прибытия в Рагус. Тогда полисмаги вынесли все, что уцелело. Одна труха осталась». «И не сказали...» «Мои слова о том, что здесь нет ничего интересного, удовлетворили бы ваше неуемное любопытство». Он посмотрел на нее, и Джейд пожала плечами. «Может быть, но скорее нет», — со смехом добавил граф. «Хорошо, здесь ничего нет, но зачем тогда на дверь поставили печать?» — не сдавалась Джейд. «Печать ставил старший следователь по моей просьбе», — ошарашил ее граф. «Для спокойствия моей матери. Все-таки нам с ней предстояло здесь жить, а слуги боялись этого места. Кроме того, как вы можете знать, идет расследование возможного покушения». Грегори остановился напротив большого, сильно обгоревшего камина и повернулся к ней лицом. «Мистер Браун был магом первой степени дара, как и вы, мисс Дэвис, но почему-то не смог погасить начавшийся пожар. Это удивляет. К слову о нем. Вам-то что, Джейд?» Она остановилась рядом с графом, прислушиваясь к скрипнувшей входной двери, и тихо ответила. «Меня мало волнует мистер Браун, если честно, но мне рассказывали о его загадочной смерти, а тут я оказалась рядом». «Как не зайти?» — хмыкнул Грег, кивая. «Больше я переживаю за Аарона Харри, мужчину, что работал до меня», продолжила Джейд, не обращая внимания на слова его сиятельства. «Он часто бывал в этом доме, а однажды пропал по пути сюда, и никто его не ищет». «Вот оно что». Грегори немного помолчал и направился к ничем не завешенному окну. Поставив свечу, граф развернулся, опершись на подоконник задом и сложив руки на груди, ожидая Джейд. Луна слабо освещала силуэт его сиятельства, создавая вокруг него ореол мистической таинственности. «Я хочу от вас большего, мисс Дэвис», — проговорил Грегори вкрадчиво, как только она подошла. «О чем вы?» Глядя на графа и не видя выражения его лица, Джейд чувствовала себя неловко и оттого раздражалась. «Детали», — проговорил он. «Поясните мне, зачем вам все это?» Труп на кладбище, бордель, ворлоки, пропавший Аарон Харри, он ведь не кузен вам? Нет. Еще и старшему следователю солгали. Грегори подсокал языком. Вы ведь лекарь, мисс Дэвис, а не следователь. Или я что-то путаю? Лекарь, кивнула она. Но не могу оставаться в стороне, когда происходит такое. Тем более, что все началось с первой же ночи моего прибытия, и в этом я точно не виновата. Грег подался вперед. «Подробнее, пожалуйста. Помните, что теперь для всех я ваш жених. Вы носите мой родовой перстень, а это многое значит в глазах общественности. Как минимум, это уже спасло вас от допроса обманутого следователя. Я могу помочь вам и прикрыть, но за это нужно быть откровенной, мисс Дэвис. Хватит с меня сюрпризов, мы понимаем друг друга». Джейд глубоко вздохнула, она и сама устала думать обо всем, что узнала, в одиночку. Подойдя к нему, встала рядом, едва не прижавшись плечом к плечу и также опершись на подоконник, после чего принялась рассказывать. Джейд старалась говорить лишь о важных событиях, опуская мелкие ненужные подробности, перечисляя случившееся с ней, загибала пальцы и, стремительно развернувшись к окну, завершила речь собственными выводами. «Я попала во всю эту историю абсолютно случайно, но теперь, раз уж оказалась замешана во все это, не могу просто смотреть. Почему никто не ищет пропавшего лекаря? А еще нечисть! Ее будто что-то притягивает в этот город, причем не мелкую, а именно высшую. Удивительно, что из столицы еще не прислали сильных магов для расследования всех этих происшествий. Ворлоки в городе — это же ужас! Ну и, мне кажется, слухи о Вервольфе оправданы». Сказав последнюю фразу, Джейд умолкла и, наконец, посмотрела на молчавшего все это время графа. Его глаза слегка светились сиреневым, что могло означать лишь одно. Грегори Баррингтон очень зол. «Потрясающе!» — выдал он и даже от подоконника отстранился, принявшись хлопать в ладоши. «Хлопок, второй, третий». Джейд нахмурилась и сместилась чуть дальше, к краю окна. Граф пошел на нее. «Вы хоть немного понимаете, какой угрозе подвергли собственную жизнь?» Нависнув над ней, спросил он. «Осознаете, насколько глупо было тащиться на кладбище самой?» «С Вудсом», — напомнила Джейд, упираясь спиной в стену. Отступать больше было некуда. «Еще и с Вудсом!» — совсем разъярился граф. «С этим разгильдяем! Он сильный маг!» И совершенно не соображает, что творит. За ним самим нужен глаз да глаз. Знаете, неудивительно, что вы сдружились. У парня, как и у вас, удивительная способность влипать в неприятности. «Прекратите напирать на меня!» — возмутилась Джейд, запрокинув голову, чтобы смотреть в глаза графу. Упрямо вздернув подбородок, она потребовала. «Отойдите от меня, а лучше...» Что лучше, граф так и не узнал. Шикнув и заставив замолчать, он прижал палец к ее губам. В то же время, уставившись куда-то вправо, Джейд последовала его примеру, с ужасом наблюдая, как здоровенный камин плавно, почти беззвучно отъезжает в сторону, обнажая дыру в стене. Тайный ход, в проеме которого появился силуэт здоровяка. Грегори среагировал мгновенно. Схватив подсвечник с подоконника, он задул свечу, после чего раздался оглушительный звук, от которого у Джейд едва не остановилось сердце. «Рукхи!» — сдавленно прохрипел мужской голос откуда-то спереди. Нежданный гость ввалился назад, в проход. По полу покатился переносной фонарь, рвано освещая обгоревшие стены, пол и потолок. Джейд замерла, боясь даже дышать. «Грегори!» позвала она шепотом. «Вудс!» — выкрикнули издалека. И эхо унесло брошенное имя под потолок пустой комнаты. «Что за...» Далее последовало несколько отборных ругательств, и скрежет стали по стене. Джейд нащупала за собой стену и прижалась к ней, несмотря на ужасный холод. Ей нужна была опора. «Кэпер Редис!» — наконец она узнала голос графа. «Солизара вам в...» Джейд не стала прислушиваться дольше. Рванув вперед, она подняла с пола переносной фонарь и направила его на открывшийся в стене проем. Свет, исходящий из фонаря, дрожал, плохо освещая непонятную суету на месте, где недавно находился камин. «Грегори!» — снова позвала Джейд. «Что там?» «Все в порядке», — ответил он, и одна из смазанных фигур махнула рукой, показываясь ближе. «Это свои». «Своих так не встречают», — ворчливо ответил до боли знакомый голос. «У меня сотрясение мозга, ваше сиятельство. Я того». «Того вы, похоже, с рождения», — без тени сожаления ответил граф, наконец полностью показываясь в проеме. «И не смешите меня своими предположениями. Было бы что сотрясать. Вставайте». «Что происходит?» Джейд сама не знала, почему перешла на шепот. Шагнув к графу, она призналась. «Мне почудилось, что вы говорите с Каспианом Вудсом». «Увы, не почудилось», — невозмутимо ответил граф, забирая из холодных дрожащих рук Джейд фонарь. «Но позвольте, где мы?» Из проема вышел еще один мужчина, лицо которого не было видно. «В моем доме», — ответил Грег. «Это невозможно». «И тем не менее...» «Моя бедная голова!» Вудс, а это, несомненно, был он, появился в комнате последним. Он держался за виски, морщился и хныкал не хуже ребенка. «Мало того, что нечисть прибить пытается, так еще и вы, ваше сиятельство!» «Это просто дурной сон», — пробормотала Джейд, осторожно ущипнув себя за запястье и тут же зашипев от боли. «А вы здесь откуда?» — Кэпер Редис услышал ее и попытался заглянуть за спину графа, подсвечивая себе вторым переносным фонарем. «Оставьте девушку в покое», — рявкнул Грегори, вновь загородив Джейд собой. «Лучше объяснитесь, какого рукха вламываетесь в мой дом, если вам велено патрулировать кладбище у заброшенного завода? Вы проверили показания свидетеля?» «Мы как раз оттуда, ваше сиятельство», — отрапортовал Кэпер Редис. «И у нас есть для вас две новости, обе хорошие, наверное». «Ну?» «Вервольф в клетке», — радостно выдал Вудс. Сердце Джейд пропустило удар. Она нервно вцепилась в пояс брюк его сиятельства и затаила дыхание. Грегори резко обернулся. Луна светила в окно, выдавая недовольство графа, складку на лбу, прищуренные глаза, желваки на скулах. Джейд выдавила из себя самую простодушную улыбку. «Я не слушаю», — сказала она, делая честные глаза. «И вообще, я могила». «Дэвис». Свет фонаря прошелся по полу, скользнул по халату Джейд и остановился на ее лице, заставив зажмуриться. «Мистер Вудс», — голос Грегори Баррингтона был подобен холодному душу. «Немедленно прекратите пытаться сделать из моей невесты слепую. Так, сейчас вы остаетесь здесь и не двигаетесь с места, ясно? Я провожу мисс Дэвис и вернусь, чтобы внимательно выслушать ваш отчет». «Но он ранен», — Джейд бросила взгляд на Каспиана, толком не разглядев, в каком состоянии пребывает его голова. «Дайте мне хотя бы осмотреть мистера Вудса. Позже». «А я бы не отказался от лекарской помощи». «Вот он бы не отказался». «На выход, дорогая моя!» Грегори подхватил Джейд под локоть и повел вон из комнаты, закрывая собой пришедших через тайный ход стражников. Стоило им оказаться в коридоре, как граф остановился и велел непреклонным тоном. «Отправляйтесь к себе. Не смейте пытаться подслушивать или подглядывать. Не покидайте своей комнаты». «Да, но...» «Немедленно!» «Как будет приказано», — зло ответила Джейд. Граф молча указал ей дорогу. Она подхватила со стены одну из мигающих магических свечек и удалилась, гордо вскинув подбородок. Лишь услышав звук притворившейся двери, обернулась и, не увидев графа, припустила к своей комнате, что есть сил. Около минуты Джейд искала в своем саквояже успокоительные, а затем, приняв сразу три пилюли вместо одной положенной, забралась в постель и укуталась в теплое одеяло. Ее трясло, не то от холода, не то от пережитого страха. А еще в голове то и дело всплывала всего одна фраза, повергающая в ужас: «Вервольф в клетке», — так сказал Вудс.